Глава 38. И вспыхнет на звезде рубин. Помело завозилась, прижимаясь как можно ближе к сестре, замерзла. Веся скинул у себя куртку, накрыл ею обеих. «Ты мне лучше расскажи, как ты здесь оказалась?» «Ну...» — начала Помело и отвела глаза в сторону. «Можно сказать, меня застали врасплох. Я как раз дорисовала на заборе последнюю букву. Вот если бы она была первой, я бы успела шмыгнуть за калитку, а так...» «Сань, переходи к делу». Пришел Бурмил с медведем. Ну, как полагается, обнялись, расцеловались. Я тут же принялась про его жену расспрашивать. А он так растерянно обернулся, а там кабаны. Я побежала к калитке, но споткнулась о растянувшегося поперек медведя. Краску разлила, сама вся извозилась. Нашел, где прилечь. Знаешь, надо было что-нибудь другое вместо замка калитки придумать. Дорогостел меня, как мартышку, схватил поперек туловища и моей же рукой охрану снял. Я брыкалась, звала на помощь, а Бурмил стоял, как дурак, и глазами хлопал. А Захария когда появилась? Когда меня уже в избушку втащили. Вороны и лиса кинулись на ее кошку. А Захарии одного взгляда хватило, чтобы они на месте точно не живые застыли. И слово какое-то мерзкое произнесла. «Шайбан!» «Да, мерзкое, что-то вроде засохните», — перевела с колдовского Веся. «Ту клетку для духов принес». Бурмил притащил. Как я поняла, у них на дороге телега осталась. В глаза мне боялся смотреть. «Значит, подлец знал, зачем его в лес позвали?» «Знал, да», — Помело положила голову на плечо сестре. «Но я его прощаю. Когда я попыталась применить то же боевое заклинание, что и ты в схватке с лордом Сэдвиллом, и закричала «Да, Айсад!», Захария натравила на меня медведя. Мне было так страшно. Он совсем не слушался Бурмила. Шел и шел на меня. Ну, я и схватила топор. Он как раз под лавкой лежал. Тюкнула медведя по голове, когда его морда перед моим лицом оказалась. А он взял и на задние лапы встал. Вот тут уже хозяин Бурова вмешался. Кровище было. Бурмил точно обезумел. Он же у меня колун выхватил и рубил, рубил, рубил. Кабана тоже задел. Тут теперь с одним ухом. Помело вздохнула и жалобно посмотрела на сестру. «Веся, Мишка выжил. Я больше о них ничего не знаю». «Нет, его Бурмил домой привез. Наверное, на той же телеге». «Жалко». Помело вытирал подолом нос. Веся погладила сестру по голове. «Страшно слушать, когда у какого-то незнакомого мага погибает дух-хранитель. А тут история о человеке, с которым Веся была знакома. Пусть не привечал медведей, злилась на них лентяев, но зла не держала. Да и сейчас трудно было обижаться на Бурмила, который вступился за царевну такой страшной ценой. Где теперь черпать магию, когда своя на исходе? Раз доведет себя до истощения, второй... А потом и жизни край. Что потом случилось? Дорогостел полы вскрыл. Захарий избу развернул, и меня втащили в лаз. Знаешь, он тут же разделился на две части. До развилки не надо было идти так долго, как у Белого замка. И вода. Сначала она чуть ли не по пояс была. Потом все меньше и меньше. Грязно, холодно. Сандальки вон испортила. Помело вытянул ноги. Помотал носками залепанной обуви. Пасечник думает, что раньше лаз открывался у озера, но его затопило. Поэтому первой хозяйке избушки пришлось копать новый. Весенний решил пока не говорить всей правды. Саша, как подсказала Весина память, могла проговориться. А тайны пасечника и Константина Прота слишком личные и болезненные. «Вы долго шли?» «Захария в подземелье уже бывала, но не одна. Ее кто-то вел и уж точно не драгостил. Когда путь разделился на три рукава, она никак не могла вспомнить, куда свернуть. Выбрала средний. А когда прошли уже прилично, вдруг вспомнила, что какой-то верс предупреждал ее вести левой ладонью по стене. Тогда, мол, они точно выйдут к белому дереву. Может быть, не верс, а бес?» Александра возвела очи к небу, беззвучно пошевелила губами. «Могла я слышаться. В лабиринте то капель, то эхо. У меня еще одно ухо заложило. Медведь в него так рявкнул. Верс, бес, какая разница?» но кто-то определенно хорошо знал подземный лабиринт. Захария уверена, что под землей лабиринт. Весенний затаило дыхание. Неужели только им с Константином открылось, что под дремучим лесом вовсе не лабиринт, а пентаграмма в виде пятиконечной звезды? Да, она злилась, что не успела составить карту. Значит, звезду на стене сарая сделала не Захария и пользовалась ей как пентаграмма, а не как картой. Захария обмолвилась, что Верс взбесился, и ей пришлось его наказать. Я думаю, зараза его убила, чтобы он замолчал и никому не рассказывал о подземелье. «Угу», – вставила сова и встряхнула крыльями. «Мне кажется, сова нас подслушивает», – шепотом произнесла Помело. «Я уверена», – также шепотом ответила Весенняя. «Она нас первого дня подслушивает. Я это «угу» уже сколько раз слышала». «Угу», – подтвердила сова и перепрыгнула на ветку ниже. Вытянула голову, будто призывая продолжить рассказ. «Сказали А, говорите Б». Что было дальше? Весенняя под горящим желтым взглядом птицы поежилась. Лучше не перечить хозяйке болота. В ее же интересах снять проклятие. Не должна погубить. Последнюю часть пути я ехала на спине кабана. Устала и довела нытьем ведьму до кипения. Видимо, мы все-таки заблудились, потому что опять оказались у тройной развилки. Тут Захария перестала дурить, положила руку на стену и вывела нас к белому дереву. Она не побоялась встретиться с шаманкой. Еще как побоялась. Можно сказать, вытолкнула меня из пещеры. «Иди, — говорит, — обнимай дерево. Ты шестая дева, тебе бояться нечего. Снимешь проклятие, получишь назад своих зверушек. Нет, все погибнете». Какая она, Захария, красивая? Весенняя рассталась с ревностью. Хотя знала, что демоны ненавидят ведьму, все равно ревновала. Было, произнесенное Константином, заставляло мыслями возвращаться к их прошлому. «Красивая, но какая-то ненастоящая. Лицо белое, волосы черные, губы алые. Но ни одной морщинки. Она даже улыбается как-то странно, одной половинкой лица. Словно рот на бок едет. А глаза злые-злые. Драгостил ее боится. Мне от этого еще противнее оба». «Чего же хочет Захария?» Весенняя потерла переносицу. «Ей какая выгода от того, что проклятие снимется? Вернуть Константина? Сказать ему: смотри, ради тебя, любимая, я все смогла?» «Ой, у них что-то было?» — встрепенулась Помело. «Было», — нехотя созналась Весенняя. «Захария тоже шестая дева. Она дочь правителя серых пустошей. И у нее есть звезда, правда, шестиконечная. О, так может, поэтому она погнала меня к дереву? У самой не получилось, решила чужими руками жар загрести». «Думаешь, она тоже пробовала?» «Ну, ходила же она с этим Версом к дереву». «Угу», — снова влезла в разговор сова. «Ходила? Была здесь. Точно приходила», — откликнулись вдруг мавки. Заговорили наперебой. А Веси даже забыл, что они рядом. Притихли, прислушиваясь к чужой беседе. «Подгадала, когда сова улетит, и бегом к дереву. Ага. Чуть ли не целовала его, кругами хороводилась, просила, умоляла. А ничего не вышло». «Вы слышали, о чем она просила? Власти, богатства, могущества или любви?» «Нет». Одна из мавок выплыла вперед. «Она просила бессмертия. Дерево его может дать, мы знаем. Наша шаманка сделалась бессмертной. Царица захотела, и дерево исполнило». «Так вот в чем дело. Бессмертие — ее главная цель». Веси была ошеломлена. «И леший тоже бессмертный», — напомнила другая утопленница. «А вместе с ним и его жена, и сынок. Только тут вырасти никак не может». «А ком это они?» — дернула Весю за рукав Помело. «Потом», — прошептала Весенняя и вновь обратилась к мавкам. «У Захарии что-нибудь получилось?» «Нет, не знает она заветных слов. Нет». Утопленницы были единодушны. «Поэтому и привела сюда царевну. Но Саша тоже не знает. Шестая нужна. Она поможет снять проклятие». Помело досадливо цыкнула. «Разболтались. Весь, я не все им выложу, а так, что к слову пришлось. «А вы знаете заветные слова?» Весенняя отмахнулась от Александры. «Не упустить бы нить». «Знали бы, не сидели в болоте. Разве нам здесь сказочно? Домой хотим». «Но вы же мертвые». Помело даже не подумал, что может оскорбить утопленниц. «Вам отсюда только на кладбище». «Хотя бы туда, лишь бы обрести покой». Все замолчали. Мавки, которым совсем не требовалось дышать, разом печально вздохнули. Где взять эти правильные слова? Помело не могла сидеть спокойно. «Веся, давай тоже походим вокруг дерева. Мало ли, вдруг поможет. Зачем такой шанс упускать?» Веся снизу посмотрела на дерево, чьи белые ветви устремились в серое небо. «Что загадаем?» — произнесла она, вкладывая ладонь в протянутую руку младшей сестры. «А что у тебя на душе, то и говори. Я мечтаю, что проклятие развеялось, и все сделались свободными». «Свободными!» — хором повторили мавки. Они по одной выбирались на берег и вставали в хоровод. Когда последняя из них замкнула круг и взяла весеннюю за руку, девы, живые и мертвые, двинулись вокруг дерева. «Пусть найдет покой великолесие, а его цари живут долго и правят справедливо». «Справедливо!» — слаженно пропели мавки. «Пусть дети рода Прота не знают горя, а рядом с ними растут прекрасные духи хранителя». Мавки аккуратно повторили пожелание рыжей ведьмы. «Пусть пасечник увидит, как взрослеет его сын». «А что не так с Петюнькой?» — прошептала Помело, сжав Весе пальцы. «Петюнькой», — повторили девы. «Потом», — шепнула Веся. «Пусть желтоокая Сагара Шу станет прежней девой, что стучала в бубен и пела о счастье и любви». «О счастье и любви». «Пусть все мавки обретут покой, о котором мечтают». «Мечтают». «Кто меня спрашивал?» Хоровод остановился, и все посмотрели на вышедшую из воды утопленницу. В отличие от мавок, у нее были короткие волосы, а вместо сарафана — мужская одежда. В руках девушка держала пятиконечную звезду. Веся невольно отметила, что рубин в ее центре вновь сделался черным. «Я позвала». Весенняя расцепила руки и вышла из хоровода, с сожалением посмотрев на молчащее дерево. Напрасные усилия огорчили. Исполин не услышал мольбы. Появилось сомнение, та ли она дева, о которой говорилось в проклятии. Но нужно продолжать держать лицо, раз уж ее назвали той самой. «Я последняя ведьма из рода Як и шестая дочь царя». «Шестая дева, шестая дева», — послышалось со всех сторон. Две царевны стояли друг против друга, удивительно похожие, обе бледные в свете поднявшейся луны. Только у одной волосы серебрились, за прошедшие годы болотная вода смыла с них сажу, а у другой отливали рыжим золотом. «Чего ты хочешь, Яга?» Голос Алексии был тих и нежен. «Того же, чего и ты, чтобы все наконец закончилось». Алексия подняла на Весю глаза, покачала головой. «Как закончить, если обещания не выполнены и уже никогда не сбудутся? Ни на этом свете, ни на том. Он, говорил, найдет, если я не расстанусь со звездой. А у меня ее отняли». Лунный свет отразился в слезинках, что капали с прекрасных глаз. Алексия не превратилась в мавку, но, видимо, и не должна была. Проклятие матери коснулось только тех дев, кто не помог, обрек ее дочь на смерть. «Где найти мою звезду?» «Она у тебя в руках». Веси кивнула на болтающийся на цепочке артефакт. «Теперь звезда снова твоя. Тебе помочь надеть?» Алексия коротко кивнула. Веси не смогла удержать слез. Перед ней стояла совсем молоденькая девушка, робкая, несчастная. Рыжая ведьма взяла из холодных рук утопленницы амулет и застегнула на ее шее. Короткие, криво обрезанные волосы не мешали. Алексия прижала пальцами звезду к груди. А когда отняла ладонь, то всем пришлось зажмуриться. Рубин полыхал так ярко, что даже луна утратила свой голубоватый свет, сменив его на красный. Из болота поднимался туман, и розовой ватой наползал на берег. Мертвая царевна сделала шаг в сторону дерева, подняла глаза к небу. «А когда-то ты была живым, как и я». Алексия потрогала пальцами грубую кору, смахнула слезы, рассеянно огляделась и пошла вперед, интуитивно находя дорогу, которая однажды вышла к болоту. Веся дернув за рукав застывшую Александру, потянула ее за царевной. Когда Алексия вошла в прячущуюся в кустах пещеру, Весенняя оглянулась на шум крыльев. За ними летела сова. А из тумана робко выбирались мавки. Их тела, облепленные мокрыми сарафанами, мягко светились. Они точно завороженные следили за горящей звездой. «Весь, а мы долго будем тащиться за ней? Я устала и есть хочу». Помело явно трусила, а потому искала любую причину, лишь бы не следовать за мертвой девой. «А вдруг она в царство мертвых ведет? Нам туда не надо». «Мы и так в царстве мертвых». И, оказывается, через трубу избушки влетела в потусторонний мир. «Я умерла!» Громкий шепот Помела размножился эхом. Сзади кто-то из мавок всхлипнул. «Нет, я тебя нашла только потому, что твое сердце светило живым огнем. А у остальных мертвым? У них сердце совсем не светится. Мавки с высоты выглядят как привидения. Помнишь козла, которого ты съела с Бурмилом? Его призрак до сих пор пасется за сараем». «Половина?» «Нет, целый». «А почему же мы с тобой встретились? Я ж попал на болото иначе, не через трубу. Я живая. Да и ты вроде». «Я думаю, это колдовство шаманки. Она же Дева Смерть. Это ее владение. Она сама мне тебя показала». «Ты ее видела?» Помело опять пустила крик эхом стукаться о стены. «Тише. Видела, но только в виде совы. Мне кажется, она специально не превращается в деву, чтобы мы на самом деле не распрощались с жизнью». «Угу», — сказала сова и села Весе на плечо.